Под бледным светом уходящей ночи она вернулась в домик. Ее тело, поспав на сене, чувствовало себя отдохнувшим. И она надеялась посидеть несколько часов в кресле качалки и привести в порядок свои мысли. Это было время, когда ночь еще не совсем закончилась, а день не совсем начался. Мысли были четкими, ясными, и ничего им не мешало. Посох стоял у стены, рядом с кухонным шкафом. Матушка застыла на месте. «Понятно», — сказала она наконец. «Так значит, да? В моем собственном доме?» Она очень медленно подошла к очагу, бросила на угли пару поленьев и раздувала огонь до тех пор, пока языки пламени, взревев, не поднялись до самого дымохода. Удовлетворенная итогом своих усилий, она повернулась, пробормотала на всякий случай несколько предохранительных заклятий и схватила посох. Он не сопротивлялся, и она едва удержалась, чтобы не упасть. Посох оказался у нее в руках, и она торжествующе расхохоталась, почувствовав, как он покалывает ей ладонь и как магия, словно воздух в грозу, потрескивает в нем. Как все просто! Видно, боевой дух посоха куда-то испарился. Призывая проклятие на волшебников и все их творения, она занесла посох над головой и со стуком опустила в огонь, в самую жаркую часть пламени. Эск вскрикнула. Звук пролетел сквозь пол спальни и серпом взрезал темный домик. Матушка была старой, усталой женщиной и не совсем хорошо соображала после долгого и тяжелого дня. Но, чтобы выжить, ведьма должна научиться делать поспешные и очень смелые выводы. Матушка еще смотрела на охваченный пламенем посох и прислушивалась к доносящимся сверху воплям, а ее руки уже тянулись к черному чайнику. Она опрокинула воду на огонь, выхватила из очага посох, над которым поднимались клубы пара, и взбежала по лестнице на второй этаж, с ужасом думая о том, что предстоит ей там увидеть. Эск сидела на узкой кровати, целая и невредимая, но вопящая во все горло. Матушка прижала ее к себе и попыталась успокоить. Она не знала точно, как это делается. Однако рассеянное похлопывание по спине и неопределенные ободряющие звуки вроде бы достигли цели. Крики перешли в рыдания и, в конце концов, в тихие всхлипы. Матушка разобрала слова «огонь» и «горячо», и ее губы сжались в тонкую горькую полоску. Наконец она уложила девочку, укрыла ее одеялом и, тихо крадучись, спустилась по ступенькам. Посох снова стоял у стены. Матушку ничуть не удивило то, что на нем не было ни одной подпалины. Она развернула качалку к посоху и уселась, подперев подбородок ладонью. Весь ее вид выражал мрачную решимость. Вскоре кресло начало само собой покачиваться. Его скрип был единственным звуком в тишине, которая сгущалась, растекалась и заполняла кухню, словно ужасающий темный туман. Утром, перед тем, как Эск проснулась, матушка спрятала посох в соломенной кровле, от греха подальше. Эск позавтракала и выпила кружку козьего молока. События последних суток не оставили на ней и следа. Она впервые провела в домике матушки больше времени, чем требуется для короткого визита вежливости. В общем, пока старая ведьма мыла посуду и доила коз, Эск постаралась максимально использовать подразумеваемое разрешение исследовать окрестности. Вскоре она обнаружила, что жизнь в домике не так уж и проста. К примеру, существовала проблема козьих имен. «Но у них должны быть имена!» – воскликнула она. «У всего есть имя!» Матушка посмотрела на нее из-за округлого грушевидного бока старшей козы и выдавила в невысокое ведерко тонкую струйку молока. «Ну, наверное, на козьем языке у них есть имена», – неопределенно пробурчала она. «Но к чему им имена на человеческом?» «Видишь ли?» – начала Эск, запнулась и, подумав какое-то время, спросила. «А как тогда ты заставляешь их делать то, что тебе от них требуется?» «Они просто делают это», – а когда я им нужна, они орут». Эск с серьезным видом протянула старшей козе клок сена. Матушка следила за ней задумчивым взглядом. У коз действительно имелись имена друг для друга, и она прекрасно это знала. Имена были самые разные. «Коза – мой ребенок», «Коза – вожак стада», «Коза – моя мать» и полдюжины других, не последним из которых было «Коза, которая стоит здесь». Еще козы славились сложной иерархией внутри стада, четырьмя желудками и пищеварительной системой, которая деловито урчала всякую спокойную ночь. Матушке всегда казалось, что называть все это, например, ромашкой, значит оскорблять благородное животное. «Эск», — решившись, позвала она. «Да». «А кем бы ты хотела стать, когда вырастешь?» На лице Эск отразилось недоумение. «Не знаю». «Ну», — сказала матушка, не переставая доить, — «как, по-твоему? Что ты будешь делать, когда вырастешь?» «Не знаю. Наверное, выйду замуж». «А ты хочешь?» Губы Эск начали было произносить «не з...», но она поймала матушкин взгляд, остановилась и немножко подумала. «Все взрослые, кого я знаю, вышли замуж или женились», ответила она наконец. Подумала еще и осторожно добавила. «Кроме тебя, конечно». «Это правда», — отозвалась матушка. «Ну ты что, не хотела выйти замуж?» Теперь настала матушкина очередь задуматься. Руки не дошли. Выдавила она в конце концов. «Понимаешь, слишком много других дел». «Папа говорит, что ты ведьма», — рискнула Эск. «Правильно говорит». Эск кивнула. Ведьмы во Вцепикских горах обладали статусом, подобным тому, какой в других культурах придавался монашкам, сборщикам налогов и ассенизаторам. Ну, то есть их уважали, иногда ими восхищались. В общем и целом им рукоплескали за то, что они делают дело, которое, если мыслить логически, должно быть сделано. Но всем было слегка неуютно в их компании. «Тебе хотелось бы выучиться и стать ведьмой?» — спросила матушка. — Ты имеешь в виду магию? Глаза Эск вспыхнули. — Да, магию, но не огненную, настоящую магию. — А ты умеешь летать? — Есть вещи и получше полетов. — А я смогу им научиться? — Если родители тебе позволят. — Отец нет, — вздохнула Эск. — Я лично с ним поговорю. — пообещала матушка.